Глава вторая. 20 числа сего месяца мое звено было отправлено на патрулирование воздушного пространства вдоль линии фронта, на участке между поселком Терана и рекой Уйта. При подходе к месту мы столкнулись с пятеркой аэростатов противника класса Истархо и вступили с ними в бой. В результате 10-минутной схватки враг потерял 3 аппарата и вышел из боя. С нашей стороны был поврежден самолет капрала Энсона, разбитое хвостовое оперение, но тем не менее он смог дотянуть до базы. Таким образом, звено потерь не понесло, на данный момент биплан восстановлен и возвращен в строй. Хочется отметить крайнюю надежность С-4, их хорошую маневренность и неприхотливость. Аэр-лейтенант Руданов, 2-я УАК 12-й аэродивизии. Эти напичканные орудиями громадины горят как бумага и почти ничего не могут нам сделать. И станции уже боятся летать днем. В основном выползают только по ночам. И единственная для нас угроза – это их зенитки, которых они понапихали вдоль линии фронта, как солома в матрас. Из-за них мы потеряли уже 5, но тут главное – не зевать. Аэросержант Эйртер Антов, 3-я авиагруппа 134-го аэротряда. Вчера утром над аэродромом неожиданно появилась двойка хошек под прикрытием 5 вайков. Мое звено было поднято по тревоге. К сожалению, удалось взлететь только мне и лейтенанту Утонову, так как машины остальных членов звена были повреждены бомбардировкой. Тем не менее, нам удалось отогнать противника от аэродрома, сбив при этом 3 вайка. Хочу сказать спасибо господину Эйтону за прекрасные машины. С радостью и некоторой грустью вспоминаю дни обучения, а ведь мы поначалу не верили в эти аппараты. Аэролейтенант Тусов, 3-я АК 134-го аэротряда. Орудийной мощи. Нам не хватает орудийной мощи. Вайки мы щелкаем, как орешки, да и со старыми справляемся довольно легко, а вот более крупные цели частенько заставляют нас ретироваться. Жалко, нельзя на нашу машину пушку поставить, но хотя бы пулеметов добавьте. Аэросержант Локов, 1-я АК 4-й ударной аэродивизии. 3 дня назад 2 наших звена подверглись атаке 10 истанских крыланов. Это было неожиданно. Мы не знали о существовании у противника таких аппаратов. 2 наших были сбиты сразу. Однако потом мы показали этим ястам их место. Летать они толком и не умеют. Все их маневры в вертикальной плоскости. Судя по всему, пилотов пересадили прямо с аэростатов, лишь немного обучив управлению крыланами. К тому же их машины более медлительные, а пулеметы расположены на верхнем крыле, что и снижает их точность. Не знаю, что истанцы хотели, но ни один из их самолетов не ушел. Слабаки они. Небо будет нашим. Командир 2-й АК 134-го аэротряда, аэролейтенант Коваленко. Сергей еще раз внимательно перечитал последнее сообщение и, откинувшись на стуле, несколько минут задумчиво выбивал пальцами на столе причудливую мелодию, затем перевел свой взгляд на стоявшего у окна Кутесова. Не ожидал, что истанцы так быстро смогут наладить свое авиапроизводство. Быстро. Кутесов саркастически хмыкнул. Но специалисты у них есть. К тому же, судя по всему, первые образцы ваших машин они все же заполучили. Гляньте там, папочки под бумагами, фотографии должны быть. Сергей приподнял пару страниц с отчетами и отзывами пилотов, обнаружив под ними несколько небольших черно-белых фотоснимков. Фотограф аккуратно и с разных ракурсов запечатлел сбитый биплан, на обгоревшем фюзеляже которого до сих пор угадывался опознавательный знак истанцев — 2 соединенных вершинами желтых треугольника с красным кругом посередине. Да и времени прошло уже немало. Меж тем продолжил генерал, оборачиваясь и бросая взгляд на внимательно рассматривавшего принесенные фото Сергея. «Почти 2,5 года», — ответил тот. «Однако я считал, что на появление нас крыланов первыми среагирует Герания». Он с легким вздохом отложил фотографию в сторону и констатировал. «Думаю, вы правы, и станцы просто скопировали мои первые модели. Даже размещение огневых точек идентично». Что касается герани, Кутесов подошел к столу и, достав из кармана кителя небольшой конверт, протянул его ратному. «Вот это пришло от моего человека пару дней назад». Сергей распечатал конверт и, бросив взгляд на находившуюся там фотографию, мысленно присвистнул. Фото было несколько не в фокусе, словно снимавший торопился, однако даже это смазанное изображение давало понять, что отображенный на нем аэроплан довольно сильно отличался от его моделей. Слишком широкий нос с торчащими из-под кожуха ребристыми рубашками цилиндров, какой-то куцый, несколько горбатый силуэт фюзеляжа и странный резной профиль задней кромки крыла, словно некий неведомый гигант выгрыз из него ровные куски. «Ну и что думаете?» — поинтересовался генерал. «Интересная машина», — сказал Сергей, задумчиво потирая подбородок. «Судя по всему, движок помощнее нашего будет. Это им в плюс. Хотя и тут надо глядеть на его характеристики. Ну и, похоже, из плюса все. Дальше сплошные минусы. Слишком широкие крылья, а значит, больший вес. Да и маневренность у него должна страдать. Опять же, форма крыла. Интересно, как воздушный поток себя ведет? Думаю, при резких маневрах машинка довольно капризная и непредсказуемая, хотя на горизонтах может превосходить нашу по скорости. Чья?» «Майсера». «Почему ты так и подумал?» Усмехнулся ратный. Об этом геранском инженере, лет 5 назад выступившем со скандальным на то время заявлением о том, что будущее аэростроение лежит именно за крыланами, он впервые услышал еще от Алая. Как-то в разговоре разведчик упомянул, что в Герании пытались построить крыланы, но изобретателя постигла неудача. Машины едва сумели оторваться от земли и пролетели всего пару десятков метров. Позднее Сергей вспомнил этот разговор и, заинтересовавшись, начал копаться в подшивках журналов и специальной литературе, пока, наконец, не натолкнулся на знакомую фамилию. Правда, узнать удалось не так уж и много, так как, несмотря на то, что Отто Майсер считался одним из ведущих геранских аэроконструкторов, писалось о нем, на удивление, мало. Пришлось обращаться к Утесову, который с пониманием отнесся к подобному интересу, и через несколько дней предоставил Сергею небольшое досье на Майсера, из которого следовало, что тот происходил из довольно знатной, но бедной семьи. Тем не менее, Отто сумел получить хорошее образование и поступить в Байденскую инженерно-техническую академию на кафедру аэроплавания. На третьем курсе проект его легкого аэростата неожиданно для всех заинтересовал военное ведомство, и вскоре юный инженер был принят на службу, заканчивая академию уже в звании экзоц-лейтенанта аэрофлота Герании. К 30 годам за плечами Отто был уже более десятка машин, до сих пор составляющих основу воздушных сил империи и личное покровительство самого императора. В досье Майсер характеризовался как чрезвычайно умный, фанатично преданный своему делу человек, всегда достигавший поставленной цели и не пасующий перед трудностями. Читая документы, Сергей не раз ловил себя на мысли, что этот геранец ему весьма симпатичен, и при возможности он с удовольствием бы с ним познакомился. Одновременно ратный прекрасно понимал, что, скорее всего, именно Майсер может стать для него источником основной головной боли, и, судя по всему, оказался прав. В то время как естанцы ограничились простым копированием, геранский аэроконструктор смог построить полностью свой самолет. «Удивлены?» — спросил Кутесов, внимательно наблюдавший за тем, как ратный буквально пожирает своим взглядом фотографию чужого истребителя. «Есть немного», — не стал отрицать Сергей. «Впрочем, я уверен, что наши машины ничем не уступают этому аппарату, а во многом и превосходят его». «Это пока. Вы в меня не верите, генерал?» Землянин отложил фотографию и с легкой усмешкой посмотрел на Кутесова. «Помилуйте, господин Эттон, разве я когда-нибудь такое говорил?» «Не говорили», — согласился ратный. «И чтобы поддержать веру в мои силы, давайте прогуляемся до ангаров, к тому же погода сегодня располагает». Они вышли на улицу, и Кутесов, извинившись, отошел к стоявшей неподалеку машине, около которой нервно топтался незнакомый офицер. Дожидаясь генерала, Сергей неторопливо принялся прохаживаться по дорожке, идущей вдоль металлической ограды небольшого двухэтажного дома. Последние полтора года этот домик являлся не только его жилищем, но и своеобразным конструкторским бюро. Весь его первый этаж был буквально завален масштабными моделями разрабатываемых аппаратов, деталями бипланов и двигателей. Все это добро лежало на полу, полках шкафов, громоздилось шаткими кучами и даже свисало с потолка на веревках различного диаметра. Лишь одна из комнат, где было установлено несколько чертежных досок, была практически свободна от этого хлама, да и то только благодаря Таирине. Девушка регулярно пыталась навести тут хоть какой-то порядок, и порой это ей даже удавалось, но обычно этого марафета хватало от силы на пару дней, после чего рабочий хаос вновь поглощал окружающее пространство с ужасающей быстротой. Впрочем, она не сдавалась. Сергей улыбнулся. Три месяца назад Ирина наконец-то перебралась жить к нему, да и то только после того, как на их руках появились так называемые узы обета. Причудливые татуировки в виде переплетения разноцветных линий, обхватывающих левое плечо в двух местах. До этого момента девушка упорно отказывалась жить с ним, хотя уже больше года они были близки. Еще одно нарушение. Ратный вздохнул и подковырнул носком сапога валявшийся на дороге камешек, легким пинком отправив его в придорожные кусты. Статья 354, подраздел Б Кодекса Земной Федерации. Половые контакты с инопланетной формой жизни в любом ее проявлении строго запрещены и караются тюремным заключением на срок от 5 до 40 лет. Исключение составляют насильственные акты со стороны инопланетной формы при невозможности оказать сопротивление данным действиям. Насильственным их союз назвать было трудно. Скорее, это был результат его многодневных раздумий и обычной любви. В ту ночь, когда она скинула свои одежды, он забыл обо всем. Обо всех глупых инструкциях и запретах, которые остались где-то далеко, в другой жизни. В ту ночь больше не было землянина Сергея и инопланетной девушки Таирины. В ту ночь они были просто мужчиной и женщиной. Он, она и ночь. Соприкосновение рук, касание тел, влажность мягких губ, жар любовного безумия. Упругие холмы грудей, напряженные лопатки, легкий вскрик боли, капельки пота на лбу. Любовь. Сергей улыбнулся. В ту ночь, сидя на широком подоконнике и смотря на спящую в его кровати Таирину, он неожиданно остро осознал, что этот мир ему больше не чужой. Что теперь здесь есть люди, которые стали ему по-настоящему дороги. В ту ночь он мысленно навсегда попрощался с землей, а проснувшаяся утром девушка впервые не обнаружила на его груди мерцающего красным цветом медальона. Ратный остановился напротив раскидистого дерева, похожего своими красными ягодами на земную рябину, и, сорвав длинный пожелтевший лист, задумчиво покрутил его в руках. Мысли как-то сами перепрыгнули на события последних лет. После демонстрации самолетов императору прошло уже больше 2 лет, в основном заполненных проблемами, связанными с налаживанием серийного производства бипланов и обучением летчиков. И если с первой проблемой справились довольно быстро, благо император личным указом передал в их распоряжение одну из фабрик по производству пассажирских аэростатов, находящуюся на окраине города Тала, лежащего на западе, в 1,5 сотни терров от столицы. Некогда процветающее предприятие находилась в печальном состоянии после разорения своего хозяина и передачи его за долги в пользу государства. Однако назначенный министерством госуправляющий каким-то образом смог сохранить всю техническо-материальную базу фабрики и даже часть специалистов. Измученные безработицы люди с энтузиазмом взялись за новое для них дело, и уже через какие-то полгода первые серийные образцы эстов выкатились из ворот цеха, чтобы отправиться в свой первый испытательный полет. К счастью, Спайковский продолжал полностью выполнять заключенное ранее соглашение, исправно поставляя новые двигатели и оперативно внося в выпускаемые модели необходимые изменения. Конечно, вести моторы за 1,000 терров с ближайшего к ним завода Спайковского было не очень удобно, но Сергей мирился с этим, помня не только про вес от Сакая в обществе, но и о его помощи при постройке первых образцов и данном ему обещании. А вот с пилотами в первое время возникла проблема. Предполагалось отобрать добровольцев из числа курсантов Имперской Академии Аэрофлота, но желающих набралось едва больше 20, когда необходимо было не меньше 100. Откуда-то появились странные, но упорные слухи о ненадежности новых аппаратов и большом числе погибших при их испытаниях. Также говорилось, что Крылан практически не может противостоять в бою аэростатам, а его возможности очень преувеличены, и на самом деле это всего лишь очень ненадежная машина для ближней разведки. В общем, судя по этим слухам, биплан можно было представить как некий летательный аппарат для изощренного самоубийства, за штурвал которого сядет только полный псих, так что не было ничего удивительного в крайне малом количестве желающих. Впрочем, стоило людям Кутесова заняться выяснением источников этих разговоров, как они довольно быстро прекратились. И все же, несмотря на тщательные расспросы среди курсантов, найти распространителей не удалось. Все опрошенные только и говорили, что где-то услышали об этом краем уха, но толком не могли назвать от кого. Это наводило на определенные мысли о неких недоброжелателях, что было вполне ожидаемо. Появление летающих аппаратов тяжелее воздуха было воспринято аэроконструкторами всех стран неоднозначно. Первое время многие газеты чуть ли не в открытую обвиняли Русарию в подлоге. Писалось, что якобы для демонстрации были изготовлены специальные аэростаты, которым на тросах крепились макеты крыланов, а с земли они не были видны из-за того, что их оболочка была покрашена в цвет неба. Конечно, это был полный бред, но, как ни странно, многие поверили. В одной из стран был даже построен действующий макет подобного аппарата и продемонстрирован публике. Правда, несмотря на специально подобранный цвет оболочки и гондолы, сам аэростат был прекрасно заметен на фоне неба, но это почему-то никого не смущало. Истерия в прессе продолжалась. Видимо, признание того, что многие годы считалось абсолютно невозможным для многих людей, было куда хуже, чем отрицание очевидных фактов. Пришлось провести еще несколько демонстраций, прежде чем все эти скептики умолкли. Тем не менее, даже в Русарии многие из аэроконструкторов отнеслись к машинам Сергея довольно холодно, называя их тупиковым развитием аэростроения. Ратный, ожидающий вспышки интереса и многочисленных попыток в воссоздание крыланов другими изобретателями, был удивлен, когда ничего подобного не последовало. Мало того, через некоторое время вообще создалось такое впечатление, что о них все дружно позабыли. Причем странная амнезия сошла даже на специализированные газеты и журналы, в последнее время постоянно печатающие различные статьи на тему аппаратов тяжелее воздуха. И тут в один миг как отрезало. По мнению Сергея, это могло означать только одно. Работы по созданию собственных крыланов, начаты во многих странах, эта неожиданная тишина как раз один из ее показателей. Кстати, Кутесов был в этом с ним абсолютно согласен. С одной стороны, это было даже хорошо, так как Ратный не хотел привлекать к себе лишнего внимания, а первое время это было довольно трудно. Пришлось даже подсовывать назойливым корреспондентам Рослава, возложив на него функции пресс-атташе. Как ни странно, Новоснов с удовольствием давал интервью многочисленным представителям газет и журналов и был даже немного раздосадован неожиданной потерей интереса. И все же вся эта истерия не способствовала улучшению имиджа, создаваемой авиацией, что служило еще одной причиной отсутствия добровольцев, тем более что аэронавты всегда считались некой элитой вооруженных сил Русарии. Поэтому вполне естественно, что переходить в только что созданный род войск с непонятной перспективой на будущее желающих было мало. Решение этой проблемы было довольно необычным. Для создания летной школы им было выделено здание местного военного училища, готовящего в своих рядах артиллеристов. Курсантов распределили по другим учебным заведениям. А вот только что поступивших ожидал небольшой сюрприз. Именно им, прямым приказом военного министерства Русарии, было суждено стать первыми авиаторами и авиамеханиками империи. Всего было набрано чуть больше 100 человек. Обучение новых пилотов Сергей поручил своим ребятам, которых осталось всего 5. Один из курсантов его неймарской группы погиб во время нападения истанцев. Отправившийся Салаим-Яр считался пропавшим без вести, как и сам разведчик. Не сказать, что сразу все пошло гладко, но постепенно работа школы наладилась, тем более что во главе ее встал Раханцев, который, как уже неоднократно убеждался Сергей, был прекрасным хозяйственником. Сам же Ратный вместе с Васновым вплотную занялся работой над своими бипланами и их модернизацией одновременно, подыскивая людей для организации небольшого конструкторского бюро, надобность в котором уже ощущалась довольно остро, особенно после начала серийного производства. Кроме того, по задумке Сергея, следующая машина должна была стать 4-пулеметным монопланом с мощным двигателем и убирающимся шасси, а это был намного более сложный аппарат, для производства которого понадобится не один десяток чертежей. Он мог задать концепцию, идею, но для проработки каждой мелочи ему срочно нужны были люди, и чем дальше, тем больше. От простых чертежников до грамотных инженеров-конструкторов. Чуть раньше с этой же проблемой столкнулся Васнов, который при разработке нового двигателя буквально потонул в массе чертежей и расчетов. Пришлось идти на поклон Кутесову. Тот молча выслушал и пообещал помочь. Через месяц под их руководством было уже почти 20 человек и переданное в их полное распоряжение одно из зданий фабрики, где некогда размещалась мастерская по пошиву оболочек для аэростатов. Потом были долгие месяцы обучения, несколько разбитых самолетов, постоянные просьбы со стороны Росовского поторопиться, и, наконец, первые самолеты отправились в войска. Первоначально планировали создать пару авиаполков, но потом было принято решение о формировании небольших авиагрупп по 10-15 машин в каждой и придании их действующим аэроподразделениям. Как оказалось позднее, такая тактика себя полностью оправдала. Русарские дирижабли, прикрываемые юркими бипланами, в буквальном смысле захватили господство в воздухе, поставив под вопрос само существование Истанского воздушного флота. И все же были и неудачи, касающиеся в основном попытки создания принципиально нового двигателя, звездообразной конструкции. Первые образцы постоянно клинило, или же они в буквальном смысле начинали разваливаться на части всего лишь после нескольких часов работы на стенде, заставляя Рослава в бессилии рвать на себе волосы. Сергей ничем не мог помочь молодому инженеру, так как никогда не был особо силен в двигательных установках, специализируясь на воссоздании планеров аппаратов, компенсируя нехватку этих знаний компьютерной базой данных и специальными программами по реинжинирингу. Оставалось только жалеть о планшетнике, где содержалась масса полезной информации, и который остался в сумке сгоревшей вместе со спасательной капсулой. Пришлось идти методом проб и ошибок, так что работа над двигателем затянулась. «Извините меня, полковник, дела». Сергей обернулся и, бросив взгляд на Кутесова, понимающе кивнул. «Я понимаю, что ж, надолго я вас не задержу. Пойдемте тут, недалеко». Они неторопливо направились через парк по узкой тропинке, ведущей к стоящему за ним приземистому кирпичному зданию ангара, красующемуся новенькой металлической крышей, которую еще не успели покрасить. Постройку ангара закончили всего лишь неделю назад, для чего пришлось снести забор, отгораживающий бывшую пошивочную мастерскую от специально возведенных неподалеку новеньких двухэтажных бараков для инженерного состава и их семей. До этого почти полгода Сергею вместе с остальными инженерами приходилось ютиться прямо в цехе, разбив часть него на жилые помещения при помощи обычных фанерных перегородок. Естественно, можно было снимать квартиру в городе, благо средства позволяли, но первое время работы на фабрике было столько, что проще было ночевать прямо на месте, чем ехать куда-то посреди ночи, чтобы уже через пару часов вернуться назад. На условия Сергей не жаловался, но был приятно удивлен, когда специально для него военное ведомство приобрело целый дом, расположенный прямо за небольшим полузаброшенным лесопарком, отделяющим окраину города от фабричных территорий. Дом ему понравился. Единственное неудобство заключалось в том, что Таирине приходилось добираться до училища почти через весь город. Хорошо еще, что он был довольно небольшим, и с конца в конец его спокойно можно было пересечь пешком за какие-нибудь полчаса. К тому же ему выделили парамобиль, которым он сам не решался пользоваться, а вот Тей освоила его довольно быстро, и проблема с удаленностью ее нового места службы исчезла само собой. Сергей невольно улыбнулся своим воспоминаниям и покосился на хмурого Кутесова. «Что-то случилось, господин генерал?» «Ничего серьезного, обычные дворцовые свары», — вздохнул тот и, неожиданно улыбнувшись, добавил. «А ваши самолеты, господин Эйтон, многим поперек горла встали». «И кому это?» — поинтересовался Сергей, примерно догадываясь, какой последует ответ. «Некоторым довольно влиятельным при дворе людям, в основном промышленникам, и кое-каким господам, имеющим свою долю, с производства аэростатов и их составляющих». «Боятся?» «Еще как», — кивнул Кутесов. А тут еще Росовский вступил с предложением свернуть производство легких аэростатов в связи с тем, что армия больше в подобных аппаратах не нуждается. Я, конечно, Никола прекрасно понимаю, сокращение расходов ведомства и все такое, но все же он поторопился, не ко времени все как-то. Друзей-то нам явно не прибавит. Зато императора уже засыпали прошениями, призывающими чуть ли не запретить производство крыланов или хотя бы ограничить онное. Причем причины называют самые разные. От экономических, связанных с сокращением производства, до религиозных, дескать, эти машины, выдумка самого Рикты Темного. Но до этого следовало ожидать. Генерал махнул рукой и, расстегнув шинель, достал из кармана кителя небольшую металлическую коробочку с аромами. «Не понимаю, ведь производство можно перепрофилировать. Наш завод едва справляется, а дополнительные мощности?» «Тут дело цены и желания», — прервал Сергей Кутесов. «Да и перенастроить производство — это не булочку с повидлом за утренним тайклом скушать. тут я их понимаю. Хотя все же союзники у нас есть», — сказал он, открывая крышку, извлекая одну из аром зубами, после чего протянул коробку Сергею, но тот отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо. Насколько я понимаю, на нашей стороне Спайковский». «И не только он». Кутесов затянулся и, выпустив в сторону струйку дыма, добавил. «Хотя этого немало. Господин Спайковский сам по себе очень влиятельная фигура, и к нему многие прислушиваются. Однако помимо него есть люди, прекрасно понимающие всю перспективность вашего изобретения. Впрочем, все эти дрязги вас не должны тревожить. Спокойно занимайтесь своей работой, а эту грязь оставьте мне». И все-таки хотелось бы быть в курсе дел, знать, кто за, а кто против. Кутесов резко остановился и пару минут внимательно смотрел на Сергея, буравив его взглядом своих серых глаз, затем коротко кивнул. «Хорошо, подготовлю вам небольшой материальчик на эту тему и в следующий раз передам. Может, вы и правы, врагов и друзей надо знать в лицо». Дальше шли молча. Сергей думал об услышанном от Кутесова, сопоставляя это со своими собственными размышлениями. В этом мире огромное количество трудовых и промышленных ресурсов было задействовано в производстве дирижаблей. Сотни тысяч людей трудились на заводах и фабриках, занимающихся изготовлением нужных для постройки этих воздушных гигантов материалов и различных устройств. Огромное количество инженеров, обслуживающего персонала, аэронавтов, а он практически одним махом перечеркивал все это, направляя историю чужого мира по другому руслу, ломая судьбы, чаяния и планы множества незнакомых ему людей. Имел ли он право так поступать? Правильным ли был его выбор? На мгновение перед глазами встал пылающий город, висящий над ним, черной тушей станских дирижаблей. Сергей сжал кулаки и тряхнул головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания. Его выбор был уверен. В конце концов, люди найдут новую работу, предприятия перестроятся, да и сами аэростаты потихоньку найдут свою нишу в новом мире. Увы, но рождение чего-то нового всегда происходит в муках, и тут ничего не поделаешь. Штаб-канцлер Карнат в раздражении откинул папку с докладом и, откинувшись в кресле, задумчиво пробарабанил пальцами по столу. А у мальчишки начинало получаться. Он довольно ловко погасил назревающее среди среднего класса волнение, снизив налоги и переложив основную их часть на плечи членов высшего общества, богатых промышленников и коммерсантов. И это, конечно же, многим не понравилось, однако сопляк вывернулся и тут. Обращение к патриотизму, новые военные заказы, пара блестяшек кое-кому на грудь, дворянские звания и недоброжелатели исчезли один за другим. Мало того, кое-кто перебрался в лагерь ярых сторонников. Карнат криво усмехнулся. А ведь все шло так хорошо. Казна почти пуста, кое-где назревает смута, армия в большинстве своем деморализована, везде разброд и шатание. Некоторые главы губерний почувствовали себя чуть ли не царьками. Казалось, еще немного, и страна вспыхнет, погружаясь в пучину междоусобицы. Вот тогда-то и потребовалась бы твердая рука. Канцлер сжал руку в кулак, так что ногти впились в ладонь. А мальчишка умен, очень умен, и куда прозорливее своего отца. Однако надежда еще есть. Положение в стране довольно нестабильно, а Русария сейчас напоминает пьяного мужика, которого бросает из стороны в сторону, так что, если знать, где и куда подтолкнуть... Только вот, стоит ли? Карнат нахмурился, чувствуя, как внутри вновь закипает непримиримая борьба между прожженным патриотом и расчетливым, жаждущим власти человеком. Он встал с кресла и, пройдясь по своему кабинету, остановился перед висящей на стене огромной картой мира. Несколько минут он переводил взгляд с синего пятна Русарии на лежавшие вокруг нее разноцветные лоскуты других стран, затем резко отвернулся, а в его глазах сверкнул металлический блеск принятого решения. «Извините, мой император, но этой стране нужна жесткая рука, иначе нас просто сожрут». Полутемное помещение ангара, посреди которого, распластав крылья над бетонным полом, замерла тупоносая машина, заставившая Кутесова удивленно посмотреть на Сергея. Выше и больше всех предыдущих крыланов эта машина имела всего лишь два крыла, обладала стремительными обводами и опиралась на три стойки шасси, одно из которых торчало из-под днища, чуть впереди кабины пилота, над которой зачем-то были установлены металлические дуги. Двигателя у самолета не было, и вместо него внутри корпуса лежало несколько мешков, по всей видимости, с песком, не дававших ее носу задираться. «Всего два крыла?» — растерянно спросил генерал. «Да», — кивнул ратный. «Поверьте, этого вполне достаточно». «А дуги для чего?» «Кабина должна быть закрытой». «Ясно». Генерал прошел вдоль самолета, половина которого представляла собой голый каркас, все еще не обтянутый тканью. «Выглядит как-то совсем по-другому», — сказал он. «Более грозно, что ли? Когда планируете закончить?» «Не знаю», — покачал головой Сергей. «Пока это просто полномасштабный макет. Прорабатываем на нем различные мелочи. А что выйдет в конце, можно только гадать. Просто решил вам показать, чтобы вы не теряли в меня веру». Он улыбнулся и, похлопав по крылу, заметил. «Майсеру, до этого еще далеко». «Верю вам на слово», — бросил Кутесов. «Однако все это хорошо, но, направляясь к вам, я думал, что вы покажете мне действующий образец нового крылана, который так ожидает Росовский, а не эту недоделку». «Значит, Росовский вам уже проговорился», — улыбнулся Сергей. Он достал из кармана часы и бросил на них взгляд. «Что ж, сейчас 10:30. Если ваше время терпит, то прошу со мной на заводской аэродром. Там все увидите сами».